Глава 13. Мерзкое местечко. Одно из самых неприятных, где мне когда-либо приходилось бывать. Теперь у меня даже сомнений никаких не было в том, что Кайсаровы занимались теми экспериментами, про которые мне рассказывала Лазарева. Иначе откуда бы взялось столько живых существ в этом подземелье, которое Агей Иванович называл секретной лабораторией? А всяких тварей здесь хватало. Причем за все время, пока мы ходили по коридорам этого места, я не встретил ни одного существа, которых мне доводилось бы видеть раньше. Хоть в нашем мире, хоть в искажениях. При этом они были похожи на привычных мне, но чем-то да отличались. По этой причине в некоторых случаях было крайне проблематично понять, каких тварей скрещивали, чтобы в результате получилось то, что получилось. Вот, например, попадалось нам очень много таких, которые были похожи на гоблинов, однако при этом весьма отдаленно. Передвигались на четвереньках, а на спинах у них были крылья. Да и сами они были странного ярко-розового цвета. «Крылатый розовый гоблин — это такое себе зрелище. Для сильных духом». До того уродливо выглядят, что просто жуть берет от того, что нечто подобное вообще существует. Были еще шестиноги, которые здесь обзавелись дополнительной парой ног, змеиным хвостом и рогами. Кстати, последних в лаборатории мы нашли больше всех. Судя по всему, среди местных тварей они были вершиной эволюции и по каким-то причинам заняли здесь самое высокое положение. Хотя их огромное количество могло объясняться и другими причинами. Например, скоростью, с которой они плодились. Вот как местные крысы, которые все время крутились под ногами и пытались попробовать кого-нибудь из нас на вкус. Этих здесь вообще было не сосчитать. Такое ощущение, что они почкованием размножаются по 10 штук за день. Кстати говоря, это мы между собой этих животных крысами называли. Так-то они на них были мало похожи. Формой немного, разве что. Но вот все остальное... Скорее, какие-то тараканы с хвостами, которые мерзко пищат. Отдельная история — это всякие чудные гусеницы и прочие разновидности насекомых, которые то и дело шмыгали по липким стенам здешних тоннелей. Бедная Полина то и дело вскрикивала, когда очередной двухголовый червяк падал ей на голову. Но еще бы, не каждый день встретишь таких червей, которые, ко всему прочему, еще и смотрят на тебя красными кроличьими глазами. Запах здесь — это отдельная тема. Он был в этом месте тошнотворно сладким. А учитывая, как здесь было душно, пару раз у меня кружилась голова, и мне приходилось опираться на стены, чтобы немного передохнуть. Еще мне постоянно не давала покоя мысль, которая время от времени приходила ко мне в голову, и от нее накатывала тошнота. Мне не нужно было спрашивать мнение Дориана, чтобы понять, чем питаются здесь все эти существа. Ответ напрашивался сам собой. Они жрали друг друга. Все это время, с того момента, как предки Кайсарова запечатали эту лабораторию, находящиеся здесь существа выстраивали собственную пищевую цепочку. Ну и мерзость. Поначалу я все время старался быть впереди, намереваясь успеть везде, чтобы не потерять ни капли энергии, необходимой для наполнения вороньего амулета. Однако вскоре я отказался от этой идеи. Во-первых, таким образом я слишком часто использовал собственные заклинания, которые отнимали у меня магическую энергию. Пусть не так сильно, как призванные существа, но тем не менее. Она ведь все равно имеет свойство заканчиваться. Поэтому я все чаще подключал к делу мечи, либо предоставлял возможность похвастать своими молниевыми заклинаниями Федору. Во-вторых, я все-таки не железный, как оказалось, и просто не могу везде успеть, хотя поначалу и пытался это сделать. К моему удивлению, коридоров и комнат здесь оказалось довольно много. Поэтому побродить нам пришлось порядком. При этом со временем я начинал понимать, что существа здесь встречались не просто так. Каждый из местных видов имел собственную территорию, где их было больше всего. Как интересно. Значит, они не просто жрали друг друга, но смогли выстроить некую систему, по которой существовали в этом подземелье. И даже разделили зоны влияния. «Ну а что ты хотел, Макс? Ты же сам видел, что попадаются твари, похожие на гоблинов», — сказал мне Дориан, в тот момент, когда я рассуждал над этим всем. А эти ребята хоть и туповатые, но совсем безмозглыми их не назовешь. До тролля им еще далеко. Но это все было ладно, было еще кое-что. И вот оно-то как раз и представляло собой главную сложность наших поисков. Все стены и предметы здесь были покрыты либо слизью, либо еще какой-нибудь липкой гадостью. Это очень сильно осложняло нам жизнь. Никто из нас не додумался взять с собой перчаток, так что проверять шкафы приходилось без всякой защиты, голыми руками. Хотя, конечно, в основном это делал Кайсаров, потому что почти все было заперто, и ему все время приходилось применять свой перстень, чтобы отпереть очередной замок. Должен сказать, что у предков барона был большущий такой пунктик насчет безопасности. Они ревностно оберегали свои тайны, поэтому было заперто все, что можно запереть. В основном в шкафах и ящиках не было ничего интересного. Склянки самых разных видов, всякое алхимическое оборудование, инструменты, а еще очень много одежды. Некоторые комнаты вообще напоминали мою в общежитии. Даже кровати в них стояли. А что меня больше всего удивляло, так это ванные комнаты в некоторых из них. Сколько же трудов им стоило отгрохать здесь все это? Похоже, здесь без магии не обошлось. Вырыть все это голыми руками было просто невозможно. Либо Кайсаровы обладали какой-то секретной технологией строительства подземелий, которая со временем была утеряна. «Не забывай еще об одной детали, мой мальчик», — тут же решил усложнить загадку Дориан. «В это место еще каким-то образом должен попадать воздух». «О чем ты говоришь, дружище? Какой воздух?» — спросил я, пытаясь не одуреть от духоты. «Где ты его почувствовал? Я вообще удивлен, что до сих пор не задохнулся в этой дыре. Даже самые хреновые места, в которых я был до этого, намного лучше. Шепчущий малахитовый дом по сравнению с этой лабораторией просто курорт». Тем временем мы постепенно заканчивали зачистку этого подземелья и вскоре разделались с розовыми летающими гоблинами, которые засели в последней, самой большой комнате. Здесь было очень много шкафов, и пока мы их все перерыли, прошло не меньше получаса. Вот только книги, которые так ожидал найти Кайсаров, нигде не было. «Она должна где-то быть!» — в истерике кричал он, вытряхивая на пол содержимое очередного ящика. «Не может быть, чтобы этой книги не существовало. Если есть лаборатория, значит, должна быть и она!» Барон как бешеный выворачивал один ящик за другим, рыча при этом как дикий зверь, но это ему ничем не помогало. Во всех этих ящиках лежало примерно такое же барахло, как и в остальных. Не могу сказать, что целиком поддерживал логику Агея Ивановича в том, что если есть лаборатория, то должна быть и книга. Но, скажу честно, уходить отсюда с пустыми руками мне совсем не хотелось, и в этом смысле я разделял чувство Кайсарова. Деньги — это, конечно, хорошо, но после того, что мне рассказала Полина, не самое интересное в этом деле. Поэтому я принял самое логичное, на мой взгляд, решение в данной ситуации и применил дар Вагаса, чтобы таким образом попробовать отыскать книгу. Я чуть не подпрыгнул от радости, когда вдруг на грязном скользком полу появилась знакомая синяя дорожка, которая устремилась к выходу из этой комнаты. Значит, книга все-таки существует. Теперь главное, чтобы на ее страницах оказалось хоть что-то полезное. «Идите за мной», — сказал я. «Мне кажется, я знаю, где книга». Полина сразу же подошла ко мне, а вот остальные замерли с удивленными лицами и смотрели на меня так, будто я только что спятил от окружавшей нас вони. «В каком смысле? Как вы можете об этом знать?» — спросил барон, бросая растерянный взгляд то на меня, то на Шмелева. «Темников, сейчас не время шутить», — нахмурился Андрей. «Мы обшарили здесь все комнаты и ничего не нашли. Если честно, очень хочется выбраться из этого места. Но я вижу, ты решил поиграть в юного следопыта». «Ребята, послушайте, что говорит Максим», — сказала Лазарева. «Он никогда не бросает слов на ветер». «Думаешь, я вот что-то не уверен», — поддержал Шмелева Федор. «Хоть ты и говоришь, что он какой-то особенный, но, по-моему, сейчас он попросту дурит нам головы, пытаясь еще больше набить себе цену». «Макс, что-то мне не нравится эта компания», — сказал Дориан, пока я смотрел на них с улыбкой. Кажется, здесь собрались одни завистники, которые сомневаются в твоих силах. Угу. Я все больше убеждаюсь в той мысли, что нужно обязательно поговорить с Полиной насчет этих парней, пока не случилось чего-нибудь плохого. Моя улыбка стала еще шире, хотя это стоило мне трудов. Нелегко улыбаться во весь рот, когда тебя того и гляди стошнит. «Ладно, хватит», — сказал я и посмотрел на Кайсарова. «Агей Иванович, если вы хотите найти книгу, за которой вы сюда пришли, то повторяю еще раз. Идите за мной. Откуда и что мне известно, я рассказывать не намерен. Если нет...» Он колебался совсем недолго, меньше минуты. «Пойдемте», — махнул он рукой. «Какого черта, в конце концов? Я буду полным дураком, если не использую все возможности, раз уж я здесь». Я вышел из комнаты и пошел по синему следу, который повел меня по коридорам. Пока мы шли, я заметил, что все ребята из команды Шмелева тоже топают вслед за мной. «Наверное, подумали, как и Кайсаров», — сказал Дорин. «Почему бы им не пойти за тобой, если они все равно уже здесь? По-хорошему, следовало бы их проучить за такое отношение». «Да ладно, хрен с ними, пусть себе идут», — мысленно ответил я Мору. «Честно говоря, я бы на их месте, может быть, тоже не поверил какому-то парню, которого они видят в первый раз». «Ты слишком добр, мой мальчик. Я уже 100 раз об этом говорил. Не забывай, что прежде чем пригласить тебя, им все о твоих способностях рассказала Лазарева. Поэтому им нужно было довериться, а не спорить с тобой». «У меня есть подозрение, что Шмелеву и всем остальным просто надоело здесь шляться. Вот они и уперлись с Федором. Со слов Лазаревой, он-то не знает ничего о том, что может быть внутри книги. Деньги свои они уже заработали, так что чего тут лазить?» «Не самая плохая мысль, Макс. Вполне может быть, что этим все объясняется. Однако я все равно считаю, что их следовало бы проучить». Тем временем дорожка уперлась в стену одного из коридоров и замерла. Выглядело это как тупик. «Куда это мы пришли? Где-то здесь есть тайник?» — разволновался барон, пока я счищал со стены всякую налипшую на нее дрянь. Пришлось немного повозиться, потому что она совсем хреново счищалась. А еще мне все время мешали красноглазые червяки, которых здесь был целый рассадник. Чистишь Шмелева? Он не бросал в мою сторону шуток, что я привел всех куда-то не туда, и никакой книги здесь быть не может. Терпеливо дожидался, пока я слой за слоем снимаю налипшую на стену гадость. Жесть просто. Откуда ее здесь столько? «Дверь!» — заорал Кайсаров, когда это стало очевидным. «Здесь дверь! Как же мы ее сразу не заметили? Ну, конечно же, коридор не может заканчиваться ничем. Это же очевидно!» «Надо же! Что-то до тех пор, пока я его сюда не привел, Кайсарову не казалось все настолько очевидным. Теперь же по его голосу можно было подумать, что это он нашел дверь, а не я». «Люди есть люди, Макс», — хмыкнул Дорин. «Когда ты наконец-то поймешь?» «Барон, здесь опять работа для вашего перстня», — сказал я, обнаружив очередной замок. Он торопливо вставил кольцо в специальное ложе и открыл дверь, из-за которой потянуло приятной прохладой. Воздух нельзя было назвать таким же, как наверху подземелья, но он явно был свежее, чем тот, которым нам пришлось дышать последние несколько часов. Я опустил вперед светящийся огонек, и оказалось, что перед нами ряд ступенек. На этот раз лестничный пролет уходил не вниз, а вверх. Мы миновали несколько пролетов, пока не уперлись в еще одну дверь, которая с виду была точно такой же, как та, через которую мы только что прошли. Агей Иванович вновь воспользовался своим родовым перстнем, и мы вошли внутрь. Поначалу мы замерли на месте, и только лишь светящиеся огоньки летали повсюду, освещая нам место, в котором мы оказались. Здесь было все совсем не так, как этажом ниже. Во-первых, нам и правда было намного легче дышать. Никакой удушливой жары, а воздух ощутимо свежей. Во-вторых, никакой слизи на стенах, двухголовых червей и всего остального. Здесь стояла абсолютная тишина. В-третьих, интуиция подсказывала мне, что если Кайсаровы и экспериментировали с тварями, то это было именно здесь. Синяя дорожка бежала куда-то вперед по темному коридору, но я решил не сразу идти туда, куда она вела. Хотелось немного осмотреться. Вдруг найдем еще что-нибудь интересное. В целом этот этаж оказался намного меньше по размерам, Но самое главное отличие было не в этом. Здесь все было совсем не так, как внизу. После того, как мы побывали практически во всех комнатах, у меня начала складываться картина того, что здесь происходит. Да, все было именно так, как и говорила Лазарева. Судя по нашим находкам, здесь ставили эксперименты не только над тварями, но и скрещивали их с людьми. Мы нашли комнату с медицинскими инструментами, которые были удивительно хороши для того времени. Комнату с несколькими истлевшими скелетами странной формы. Видимо, это все, что осталось от подопытных. Но и самое страшное, мы нашли человеческие скелеты, которые были запечатаны в огромные стеклянные сосуды. Удивительно, но в большей части из них до сих пор сохранилась жидкость. И в ней плавали тела людей. Не совсем людей, конечно. Скорее, их можно было назвать результатами экспериментов. До того жутко они выглядели. Но технически они все же оставались людьми. Увиденное произвело на меня очень сильное впечатление, но я смог сдержать в себе свой завтрак. Полина была единственной, у кого это не получилось. А еще была пара комнат с клетками разных размеров. Судя по скелету, в одной из них даже не нужно было слишком долго думать, чтобы угадать, кого именно здесь содержали. Второе крыло этого этажа оказалось еще более интересным. Для меня, во всяком случае. Сразу несколько комнат с эликсирами и компонентами. Что касается эликсиров, они меня не очень сильно заинтересовали. Их было слишком много, чтобы утащить хотя бы малую часть. А брать наугад не было никакого смысла. Можно было набить рюкзак всяким ненужным хламом. Мало того, что уйдет масса времени на изучение этих эликсиров, так потом еще и окажется, что все они не представляют абсолютно никакой ценности. К тому же все самые лучшие рецепты я рассчитывал найти в книге, раз уж я теперь твердо знал, что она существует. А вот компоненты — это было совсем другое дело. Несколько шкафов были набиты ими под завязку. Все они лежали на отдельных местах, а под каждым имелась надпись. Впрочем, последнее было не обязательно. Большую часть из них я знал и так. Ягоды, черные розы, пустынный корень, язык тролля, ивовая ядрица, слеза лотоса, цветок голубой магнолии, лисий корешок, каменная кровь. Здесь было столько всего ценного, что у меня глаза разбегались, и хотелось просто взять шкаф и вытащить его отсюда целиком. Были такие, которые раньше мне никогда не попадались, и я не знал, что это такое. «Агей Иванович, вы не будете против, если потом я кое-что возьму из этого шкафа? Некоторые компоненты мне бы очень пригодились», — решил все-таки спросить я. «Или вы хотите сами отсюда все вывести?» «Не знаю, пока не думал над этим», — сказал он, глядя на компоненты. «Я ведь не знал, что мы здесь найдем вообще. Но если вам что-то из этого нужно, берите. Не думаю, что здесь есть что-то особо ценное». «Вот это вы зря, барон. Некоторые компоненты, которые я увидел в этом шкафу, стоят несколько тысяч рублей. Но если посчитать общую стоимость всего этого добра...» «Слушай, Дориан, может быть, поговорить с ним насчет выкупа полного содержимого шкафов? Как думаешь?» Но вот ответить Мор не успел. Кайсаров отвлек меня от появившегося в моей голове бизнес-плана. «Максим, вы сказали, что знаете, где книга?» — нетерпеливо спросил он. «Хотелось бы поскорее увидеть ее». «Что за люди? Всем хочется поскорее. Не дают спокойно поразмыслить на досуге». Не сказав барону ни слова, я молча вышел из комнаты и потопал по синей дорожке, которая вела в самую дальнюю комнату на этом этаже. Судя по всему, именно там и находится цель наших поисков. До сих пор мы не встретили на этом этаже ни одной живой твари, но, тем не менее, я не снимал с себя защитных аур, а, подходя к этой двери, и вовсе решил достать мечи. «Зачем это вам?» — испуганно спросил барон, когда мы остановились перед дверью. «Вы думаете, там внутри нас ждет какая-то опасность?» «Понятия не имею», — ответил я. «Но я думаю, что если очень долго все хорошо, то значит, скоро может быть плохо». Протянул он и с тревогой посмотрел на очередное ложе, в которое нужно было вставить родовой перстень Кайсаровых. «Агей Иванович, ну вы будете ее открывать, или мы пойдем по домам?» — спросил я у него, сгорая от нетерпения. «Здесь хоть и получше, чем внизу, но на свежем воздухе мне больше нравится». Он еще несколько секунд смотрел на ложе, а затем в конце концов решился и протянул вперед руку с перстнем.